всерьез. Я люблю тебя, а ты люби меня. Будь рядом со мной. Прикосновений губ, поцелуй твой нежно тает. Я тону в твоих глазах, и каждый новый день все больше понимаю, что лишь тебя я люблю. Поверь ты мне, поверь словам, ты знаешь чувства мои, не обман. Я так хочу, чтоб знала ты, жить мне нельзя без твоей любви. Поверь ты мне, чтоб знала ты, жить мне нельзя без твоей любви. Пою, пою, пою.